И только попробуй поехать к Каракозину». Ужин он, конечно же, получал. Но Катя была строга и становилась строже день ото дня. Однажды вечером они лежали в постели, и Башмаков рассеянно пошарил по Катиному телу, что на их интимном языке означало вялый призыв к супружеской близости. «Знаешь», — сказала она, перехватывая и отводя его руку, «в Америке жены за это берут с мужей деньги. В валюте. Естественно. А в России как раз наоборот», — засмеялся Олег Трудович и снова попытался проникнуть к Кате. «Значит так, тунеядыч!» — рявкнула она, вскочив с постели. И впервые слово «тунеядыч» прозвучало точно приговор районного суда. «Значит так, хватит бездельничать! Поедешь с Гошей в Варшаву!» «Не был спекулянтом. И никогда не буду!» «Поедешь с Гошей! Деньги я займу, все!» Отрубила Катя и легла к Башмакову спиной, надежно подоткнув одеялом любые возможные подступы к своему оскорбленному телу. Башмаковский шурин Георгий Петрович вернулся из Швеции незадолго перед смертью Петра Никифоровича. Точнее, его выгнали из посольства и отправили на родину. Должность у Гоши была вроде бы плевая. Электротехник посольского комплекса. Но на самом деле служил он специалистом по подслушивающим устройствам, жучкам. В общем, тихо, спокойно охранял государственную тайну, так же, как охранял ее и польский садовник, говоривший на трех языках и стрелявший по-македонски. Вдруг из Москвы по замене прибыл новый консул. Молодой, модный, энергичный и весь какой-то томно несоветский. Вскоре консул вызвал Гошу к себе и потребовал установить в кабинете посла жучки, мотивируя это тем, что посол, в отдаленном прошлом первый секретарь райкома, не справившийся с модернизацией сельского хозяйства, нелояльно настроен к новой демократической власти в Кремле. Это была полная чушь, ибо посол, как и сам Гоша, принадлежали к такому типу людей, которые лояльны к любой власти по той простой причине, что она – власть. Более того, посол, тертый партийный кадр, заранее учуяв назревавшие перемены в Москве, в отличие от многих своих коллег, не поддержал ККЧП. Но не поддержал как-то вяло, без воодушевления и номенклатурного трепета. Этого, очевидно, ему и не простили. Прибытие нового консула посол воспринял со смирением. Так, наверное, древние наместники встречали гонца с султанским подарком, ларчиком, где таился шелковый шнурок или склянка яда. Вот ведь как прежде наказывали за нарушение должностной инструкции или неуспешное руководство вверенным регионом. А теперь? Насвинячит человек так, что всю страну от Смоленска до Курил протрясет лихоманкой, а ему на кормление какой-нибудь фонд интеллектуального обеспечения реформ, а его в член коры, да еще все время в телевизор тащат. Мол, Сидор Пантелеймонович, посоветуйте, как жить дальше. Эскейпер чуть не плюнул с досады. Отдуваются за чужую дурь другие. Мелкота вроде Гоши. Многоопытный Гоша, конечно, почувствовал, что новый консул дал ему этот чудовищный приказ не случайно, что таково на сегодняшний день расположение кремлевских звезд. Однако, повинуясь более могучему инстинкту, он аккуратно отказался выполнять приказ, сославшись на инструкцию, а главное — на отсутствие прецедентов. Консул нехорошо засмеялся, назвал его педантом и отрыжкой тоталитаризма, а на следующий день вызвал садовника. Через месяц посла отозвали в Москву и отправили на пенсию на основании рапорта, в котором садовник подробно описывал перипетии скоротечного, но бурного романа стареющего дипломата с популярной исполнительницей русских народных песен Сильвой Каркатян, приезжавшей в Швецию на фестиваль «Сиренефьордов». Посольский кабинет, естественно, занял консул, успевший к тому времени вступить в открытую интимную связь с третьим секретарем полпредства, свеженьким выпускником МГИМО. Садовник же из посольского общежития перебрался в Гошину служебную квартиру, ибо башмаковского шурина тоже отправили домой, дав на сборы всего неделю. О, это была страшная жестокость. Ведь обычно загранслужащие начинают готовиться к возвращению на родину и в моральном, и в материальном смысле примерно за полгода, а то и за год. Упаковать нажитое и докупить облюбованное дело, требующее денег, нервов, изобретательности, но главное — времени. А его-то как раз и не было.